В свое время как мастер молниеносных операций прославился знаменитый военный хирург наполеоновской армии Жан-Доминик Лярей. Именно он в 1812 году, сразу после Бородинской битвы, за 24 часа, не отходя от стола, сделал 200 ампутаций. Я могу и ошибаться. Но нигде не попадалось, чтобы этот рекорд был впоследствии кем-то побит. Что важно, подавляющее большинство пациентов Лярея выжили и, насколько уж были в состоянии, вернулись к нормальной жизни. А в общем и целом хирургическая операция долго, очень долго оставалась нешуточным пугалом, всерьез опасаться которого были все основания. Так что люди частенько занимались самолечением. Именно так умер американский губернатор Моррис, один из отцов-основателей, подписавших Декларацию независимости США. Чем-то ему забил мочеиспускательный канал. Опасаясь допускать докторов к столь ценному предмету, Моррис сам принялся прочищать это место тонкой полоской китового уса. Хоронили с цветами. Смешного тут мало. Бояться хирургов были все основания, отнюдь не у одних невежественных и необразованных слоев населения. В 1881 году президент США Джеймс Гарфилд получил ранение от анархиста револьверной пулей. Как теперь установлено, сама по себе рана была не столь уж и опасной. Но врачи, по тогдашней милой привычке, полезли в нее немытыми руками, занесли инфекцию. Коли уж речь об инфекциях, нельзя не рассказать о так называемой родильной горячке, впервые зарегистрированной в Лейпциге в 1652 году. Болезнь обрушивалась неожиданно. После вполне успешных родов проходило несколько дней, и роженица казалась совершенно здоровой. Внезапно резко поднималась температура, начиналась горячка, бред. Продолжалось это примерно с неделю, потом больная либо поправлялась, либо умирала. Чаще умирала. Были времена и регионы, когда смертность от родильной горячки достигала 90%. Врачи, глубокомысленно покачивая головами, толковали о плохом воздухе и моральной неустойчивости больной. На самом деле все обстояло гораздо печальнее. Явившийся принимать роды врач мыл руки не до работы, а после. И заносил разнообразные инфекции. В истории медицины зафиксированы случаи, когда иные эскулапы являлись к роженице прямо со вскрытия в морге и не подумав вымыть руки. А между тем еще в 1847 году скромный венский врач Земмельвейс заметил, если перед родами все причастные к их принятию мыли руки в слабом растворе хлорки, заболеваемость падала прям-таки резко. Как говорится, нет пророка в своем отечестве. Едва Земмельвейс попытался обнародовать свое открытие, на него сплоченными рядами навалилась медицинская общественность, частя шарлатаном и недоучкой. На свою беду Земмельвейс никаких почетных титулов не носил и высокого положения не занимал, был рядовым врачом, как выразился по другому поводу кто-то из классиков, фигурой, не имеющей вида. И прошло лет 50, прежде чем врачи наконец-то согласились, руки следует мыть до. К тому времени были открыты микробы, о существовании которых во времена Земмельвейс просто не подозревали. Родильная горячка быстро сошла на нет. Не вполне приглядная история произошла и с акушерскими щипцами, которые применяют, когда ребенок идет трудно. Их изобретатель Питер Чемберлен решил держать изобретение в секрете и пользовался щипцами единолично. Сначала он, потом его наследники. Только через 100 лет щипцы заново изобрел кто-то другой и ввел в широкий обиход. Впрочем, не такой уж широкий. Врачи попросту избегали ими пользоваться, потому что для этого требовалось нешуточное мастерство. При неумелом обращении инструмент мог повредить как ребенку, так и матери. Именно нехитрое приспособление под названием «акушерские щипцы» однажды самым решительным образом изменило английскую историю. Старшей наследницей британского трона в свое время была вовсе не принцесса Виктория, а принцесса Шарлотта. Однако она умерла, рожая первенца. Ребенок шел очень трудно, но главный врач, сэр Ричард Крофт, и сам не воспользовался щипцами и не дал этого сделать своим ассистентам. Промучившись 50 часов, молодая женщина умерла, и ребенок, так и не родившийся, тоже. Сложись все иначе, английская история, без сомнений, была бы совершенно другой. Кстати, Крофт, на которого обрушилась нация, в конце концов застрелился, но покойный это уже ничем не могло помочь. Вслед за хирургией в те же незапамятные времена, а может быть и параллельно с ней, мы этого никогда не узнаем, стала развиваться фармакология, об истории которой нам известно гораздо меньше. Древние скелеты в распоряжении науки имеются в превеликом множестве, а вот материальных следов травяных настоев или иных зелий, как читатель легко поймет, попросту нет. Можно только строить догадки, предполагать, что, как и в случае с хирургией, все было основано на интуиции, догадках, каких-то жизненных наблюдениях, тем же методом проб и ошибок. К тому же были времена, когда траволечение приравнивалось к колдовству, что заставляло знахарей соблюдать конспирацию и не оставлять ничего писаного, даже если они и владели грамотой. Простой пример. Когда бояре Романовы устроили свой первый, были и последующие, заговор против Бориса Годунова, при обыске у них нашли изрядное количество кореньев и сушеных трав. У следствия моментально возникла версия, что посредством всего этого добра колдуны Романовы хотели батюшку царя волховским способом извести. Старший Романов яростно доказывал, что к колдовству он и близко не стоял, что он страстный лошадник, и всем этим пользуются исключительно для лечения лошадей. Как бы там ни было, один из первых зафиксированных в письменной истории русских ветеринаров под репрессии все равно угодил. Не за зелье, так за вполне реальный заговор. Подробно описывать историю фармакологии я не буду, уточню лишь, что долгими столетиями она плелась в хвосте, пусть даже весьма несовершенной хирургии. Опытом простонародья, накопившего немалые практические знания, ученые-мужи как-то брезговали пользоваться, и в более просвещенные времена, когда говорить вслух о колдовстве было как-то даже неприлично, экспериментировали сами, как удавалось. Отсюда и экзоты, вроде снадобий из измельченного в тончайший порошок золота и жемчужин. Считалось, что благородный металл и благородный камень благодаря своей возвышенной сущности справятся чуть ли не с любым недугом. Зато, такое уж оригинальное создание человек, с давних времен было изобретено множество весьма эффективных ядов, иногда замедленного действия. А в общем и целом так уж исторически сложилось, что медицина очень долго откровенно отставала от общего научно-технического прогресса. Во второй половине XIX века привычной деталью быта стали паровозы и пароходы, телеграф и телефон. Ученый мир вплотную подошел к открытию рентгеновских лучей и радиоактивности, а медицина отставала. Конечно, появился настоящий наркоз. Но вот перед всевозможными эпидемиями врачи оставались столь же бессильны, как и их коллеги лет 500 назад. О микроорганизмах уже кое-что знали, но возбудителей самых опасных болезней еще не открыли. Еще в 1853 году самый солидный и авторитетный медицинский журнал «Ланцет» писал с неким печальным простодушием, что такое холера, грибок, насекомые, миазмы, электрическое возмущение, дефицит озона, патологическое очищение кишечного канала. Мы ничего не знаем. Долго грешили на атмосферные миазмы, они же гнилостные испарения сточных труб. И только в 1883 году Роберт Кох, будущее светило германской микробиологии, а тогда скромный сельский врач-экспериментатор, выделил бациллу – холерный вибрион. Семью годами ранее он же открыл микроб сибирской язвы. В 1895 году в объектив микроскопа попала чумная палочка. К тому времени уже были открыты возбудители тифа. Еще в 1872 году русские ученые Моносеин и Полотебнов стали успешно лечить раны и язвы плесенью, но, честно говоря, наблюдения их были во многом интуитивными. Пенициллин в чистом виде был выделен лишь в 1940 году. Если уж мы заговорили об эпидемиях, никак нельзя пройти мимо нешуточной загадки, до сих пор не получившей внятного научного объяснения. Определенно можно сказать одно. Хотя дело и происходило столетия назад, и речи быть не может о несовершенстве медицины. Здесь что-то другое. В 1485 году на Англию внезапно, как гром с ясного неба, обрушилась совершенно неизвестная прежде болезнь, которую чуть погодя назвали английской потливой горячкой. Из-за того, что заболевший еще и обильно потел. Смертность была высокой, люди умирали тысячами, выздоровление практически неизвестно. Врачи опустили руки. Никогда прежде не заявлялось незваным гостем такой хвори. Никто и представления не имел, как тут подступиться. Потливая горячка возвращалась в 1508, 1517, 1528 годах, всякий раз унося тысячи жизней. Потом исчезла. Навсегда. Вплоть до нынешнего дня нигде и никак себя не проявила. И, кстати, за пределы Англии не выходила. В 50-е годы XVI века, там же, в Англии, один единственный раз за всю историю человечества, по крайней мере писанную, столь же внезапно объявилась новая напасть, некая лихорадка, названная за неимением лучшего новой болезнью. По словам современников, она свирепствовала по всему королевству и убила множество людей всех сословий, но в основном знатных и богатых. Финал тот же. Унеся тысячи жизней и не распространившись за пределы Англии, и эта загадочная болезнь вдруг пропала, никак себя не проявив до сегодняшнего дня. Вот что это? Что это было? А что, если очередной упавший на Землю метеорит попросту занес какие-то внеземные бактерии, оказавшиеся для жителей нашей планеты смертельными? Объяснение, согласен, не вполне научное и опытным путем доказано быть не может, но научных объяснений как не было, так и нет. Кстати, с точки зрения метеоритной гипотезы, столь же подозрительно выглядит и эпидемия испанки. Якобы разновидность гриппа, эта болезнь в конце Первой мировой войны и позже, унесла уже не тысячи жизней, миллионы по всей Европе, после чего никогда больше не проявляла себя в том виде, в каком когда-то явилась. Самое интересное, что в данном случае вполне можно провести самые что ни на есть научные исследования. Известны захоронения жертв испанки на севере в вечной мерзлоте. Тела сохранились и в любой момент могут быть подвергнуты микробиологическим исследованиям. Быть может, кто-то уже это втихомолку и проделал, но широкой, как говорится, общественности об этом ничего не известно. Рассуждая чисто теоретически, все возможно. Нет ничего антинаучного в предположении, что какой-нибудь очередной метеорит может нести в себе живые, готовые к разрушительной работе бактерии и вирусы неизвестных нам, но смертельно опасных для человека болезней, носящих характер эпидемии. Хотя, вполне возможно, эта версия не так уж и антинаучна. Уже на середине работы над книгой я наткнулся на высказанную двумя серьезными крупными учеными Хойлом и Викрам Сингом гипотезу о кометном происхождении эпидемии. Высказанная около 50 лет назад, она не доказана и не опровергнута. А ученые, повторяю, крупные, в шарлатанстве незамеченные. Как они считали, на поверхности кометных ядер существуют идеальные условия по превращению неживой материи в живую. Одна из форм подобной живой материи – бактерии и вирусы, попадающие на Землю, когда наша планета пересекает остатки кометных хвостов. Ученые считали, что внезапное появление сразу в нескольких точках земного шара и быстрое распространение эпидемии трудно объяснить передачей заразных бактерий и вирусов от человека к человеку или посредством паразитов-переносчиков, вшей, клещей, тараканов и прочих насекомых. По их подсчетам, процесс такой гораздо более медленный. Подозрительно стремительное продвижение по странам и континентам эпидемий и пандемий. Они полагали, что нешуточная паника, которую с давних времен вызывала у людей появление на небе комет, как раз тем и была вызвана, что люди давным-давно подметили, вспышки заразных болезней в основном и совпадают с появлением комет. Как тут не вспомнить об английской потнице, проявившей себя один единственный раз в ограниченном районе и исчезнувшей, будем надеяться, навсегда. Наша теория, если, конечно, она верна, будет иметь большое биологическое значение. Возможно, что потребуется осуществлять в стратосфере постоянное микробиологическое наблюдение, чтобы предотвращать тот хаос, который в будущем может возникать от вторжения внеземных организмов. Хойл, Викрам Синг. Гипотеза, повторяю, до сих пор не подтверждена, но и не опровергнута. Да и насчет своих, так сказать, доморощенных эпидемий порой выдвигаются крайне любопытные версии. Еще несколько десятилетий назад двое врачей предложили версию. У многих возбудителей эпидемий где-то, предположительно в Юго-Восточной Азии, есть некое гнездо, где они, подобно впавшим в спячку, в какой-нибудь пещере летучим мышам, до поры до времени мирно дремлют, а потом, пробудившись, прокатываются по земле на огромные расстояния, оставляя тысячи жертв. Ученый мир на сей раз не рычал и не щелкал клыками, как это с ним порой бывает. Один пример с Земмельвейсом чего стоит. Авторам гипотезы просто-напросто довольно мягко указали, что экспериментальными подтверждениями своей гипотезы они не располагают, и никто не располагает. Авторы примолкли. У них и в самом деле имелась лишь чистейшей воды теория, ничем практическим не подтвержденная.